Однажды воскресным утром, когда я проснулся у нее дома, мы из-за чего-то повздорили. Не помню уже из-за чего, помню только, что утро было поистине лучезарное. Квартира располагалась на Эстрау-Гаттен, прямо против дворца, а в утренних лучах этот дворец всегда выглядел на редкость красиво. Я пошел к входной двери взять Даггинс Нюхетер, которую по воскресеньям, примерно в эту пору, бросали в почтовую щель. Дело было весной, когда пресса начинает рекламировать купальные костюмы. Я помню об этом, так как по дороге в комнату заметил, что газета пестрела такой рекламой. А потом мы опять стали ссориться, и она что-то сказала. При всем желании не могу сейчас вспомнить, что именно. Но в результате я просто встал и ушел. Ужасная история. По-моему, ею закончилась часть моей жизни. Оставшаяся часть закончится нынешней зимой. 3 недели спустя, в последних числах апреля, я встретил Маргарет. Впервые с тех пор, как мы надолго потеряли друг друга из виду. Желтый блокнот, 2-1. Внезапная оттепель. Долгая прогулка с собакой. В последние дни боль вполне под контролем. Большей частью в 4-5 утра. Но не настолько скверная, чтобы не заснуть. Несколько дней я, должно быть, пребывал в легкой прострации, потому что окрестный ландшафт успел совершенно измениться. Влажная дымка, резкий запах земли и подгнивших берез вдоль моей дороги. А вороны, настоящие крупные вороны, которые обычно держались стаей возле железнодорожного виадука у шоссе 251, непонятно почему перебрались сюда, на опушку леса. Сидят на деревьях возле забора, и все утро я слышу их хриплые голоса. И светает теперь уже чуть раньше. Интересно, какое будет лето в этом году? Сырое и холодное, как прошлое? Или, может, по-настоящему жаркое? Я часто спрашиваю себя, доведется ли мне его увидеть. Так или иначе, лодку надо тщательно проконопатить. Минувшей осенью корма текла, как решето. К тому же лодка слишком долго, до самых осенних штормов, оставалась на воде и совершенно понапрасну билась о причал. В ту пору осенью я чувствовал себя вполне хорошо, но совершенно не хотел ничего делать. Вся моя энергия куда-то подевалась. Опять думала Маргарет. Среди этого тумана, или, пожалуй, что весенней дымки, я почему-то вновь затосковал о ней. Осторожные шаги по ковру рано утром. Она всегда вставала первая и варила кофе. Привычка аккуратно отправлять свежую газету, прежде чем я успевал ее прочесть, в стопку старых газет в шкафу под мойкой. Прямо-таки несносная манера вечером ровно в 10 или в 10:30 приниматься за работу. Вот ведь что остается в памяти. И теперь, особенно когда начинаются боли, я очень по ней тоскую. Но притом совершенно ясно, что все это было совершенно невозможно. Просто чудо, что мы так долго пробыли вместе. Вся наша совместная жизнь целиком строилась на одном единственном простеньком принципе. На одной единственной договоренности. Нам запрещалось видеть друг друга. Я имею в виду видеть по-настоящему. Весьма сложная игра соблюдать такой уговор целых 12-13 лет. Не сбрасывать маску, даже когда сердишься или очень несчастен. Нас обоих как бы очень надолго заперли в крошечной тесной клетушке, да еще поставили условие, что мы должны все время сидеть друг другу спиной. Конечно же, напрашивается вопрос, что может скрываться за таким уговором. Я думаю, боль. Некая первозданная боль, которую носишь в себе с самого детства, и ни под каким видом не должен выставлять на показ. Главное здесь не существование боли, а необходимость ее скрывать. Но почему так важно ее прятать? Временами мы работали в одной школе, временами в разных. Лучше всего было, когда мы целыми днями видели друг друга. Если один из нас весь день отсутствовал, а потом вечером мы встречались, неизменно наступал некий критический момент. После обеда, когда заканчивался первый рассказ о дневных событиях, сразу после кофе, перед телевизионным выпуском новостей, непременно происходил вроде как отлив. Вода отступала, обнажались камни. Голубой блокнот, 2-2. Она была небольшого роста, двигалась легко, всегда почти танцуя, и говорила приятным тихим голосом. В ней чувствовалось острое, заразительное любопытство к людям, к миру. Она много читала, и разговаривать с нею было весьма занятно. Она всерьез интересовалась почти всем, что попадало в поле ее зрения, кроме, пожалуй, меня. Последняя упсальская весна успела миновать. Начиналось лето. Горожане в большинстве разъехались, а я остался, потому что получил работу. Преподавал шведский студентам-иностранцам. И даже переехал в центр, в переулок Беверсгрэнд. Совершенно случайно. Уехавший на лето сокурсник сдал мне свою комнату. Она пришла вместе с подругой, и мы устроились на веранде маленького уличного кафе рядом с собором. Называлось оно, кажется, «Дом Трапчелларен». До сих пор, как сейчас помню, газетные заголовки в табачном киоске напротив. Речь шла о каком-то новом сложном этапе борьбы за пенсии, которая в ту пору, в конце 50-х, носила особенно ожесточенный характер. Я помню их так отчетливо, потому что смотрел на них все время, пока мы разговаривали. Подруга была невысокая, худенькая, угловатая девушка с узким личиком, в очках. Можно сказать, этакая копия Маргарет. Говорила она немного, но, помнится, я сидел и мысленно все время их сравнивал. Точно это было невероятно важно, хотя толком не понимал, зачем я это делаю. Все изначально представлялось ясным и понятным, словно было решено и подписано много лет назад. Мы сидели за столиком и разговаривали. Между прочим, именно об этих вот краях. Сидели, и один узнавал в другом себя. Здешние края она изучила вдоль и поперек. Знала наперечет все озера, развалины, старые заброшенные железнодорожные ветки. Ведь с детства проводила летние каникулы в северном Вестманланде. Сидя в лучах летнего вечера, я вновь видел родные места ее глазами. Думаю, так все и началось. Она всегда была, что называется, девушкой чистенькой и аккуратной, и внешне выглядела безукоризненно. Любопытство в ее взгляде с годами только прибавлялось. Поэтому для меня по сей день загадка, отчего я всегда испытывал легкое смущение и растерянность, когда мы с ней, гуляя по улицам, встречали кого-нибудь из знакомых. Может быть, смущался я просто от того, что мы были вместе? Желтый блокнот. 2-2. Жизнь шла вполне спокойно. В самом деле, несколько лет все было спокойно. Прямо-таки идиллия, ни больше, ни меньше. Мы колесили по Вестманланду, учительствовали то в одной школе, то в другой, наводили порядок и уют в старых казенных квартирах. Развешивали по стенам ее домотканые ковры, расставляли мои шкафы и другие вещицы, в большинстве сделанные собственноручно в разных школьных мастерских. Пожалуй, мы довольно часто переезжали с места на место, причем работали все время в провинции. Таков был наш образ жизни. Так мы оба выражали свой, весьма неопределенный, протест против окружающего общества. Протест овощеводов. Протест против индустриального общества. Против. Я уже плоховато помню.